Глава 8. Допрос третьей степени. За мной в темницу явился мой тюремщик в сопровождении двух мужчин, казавшихся очень высокими из-за своего монашеского облачения. Рясы с глухим капюшоном, в котором были сделаны прорези для глаз. В отблесках зловещего красноватого света факела, принесенного в это мрачное подземелье тюремщиком, эти черные безмолвные фигуры, они медленно и торжественно двигались, спрятав руки в широкие рукава своих ряс, казались призрачными и грозными, словно жуткие посланники смерти. По холодным темным каменным переходам, в которых гулко отдавались наши шаги, они привели меня в просторное подземное помещение с колоннами и сводчатым потолком, освещенное факелами, укрепленными в железных кронштейнах. На небольшом возвышении стоял дубовый письменный стол, а на нем две массивных восковых свечи и распятие. За столом сидел дородный смуглолицый монах в черной рясе ордена святого Доминика. Несколько ниже по обе стороны от него сидели двое безмолвные фигуры в капюшонах, исполняющие должность секретарей. Справа от них, там, где царил полумрак, почти не рассеиваемый лучами факелов, находилось какое-то деревянное сооружение по размерам и форме, напоминающее раму кровати, но с крепкими кожаными ремнями для того, чтобы привязывать пациента, и огромные деревянные винты, с помощью которых эту раму можно удлинять и укорачивать. К потолку были прикреплены блоки, с них свисали серые веревки, напоминая некое кровожадное чудовище, воплощение жестокости. Одного взгляда в этот мрачный угол было для меня достаточно. Подавив дрожь, я посмотрел прямо на инквизитора. И с этого момента старался не отрывать от него взгляда, чтобы случайно не взглянуть на прочие ужасы. Сам же он был достаточно ужасен для человека в моем положении. Это был тучный человек с бритым смуглым лицом и вторым подбородком, толстым и отвислым, словно подгрудок у быка. В этой пухлой плоти утонули его глаза, похожие на маленькие черные пуговки. Они казались зловещими просто от полного отсутствия в них какого бы то ни было выражения. Полуоткрытый рот с отвислой нижней губой придавал лицу выражение жадности и жестокости. Когда он говорил, его ракочущий бас гулко отдавался под низкими сводами потолка. — Как твое имя? — спросил он. — Я Агастина Дангвисола, властитель Мандольфа, и... — Титулы можно опустить, — остановил он меня. «Святую инквизицию не интересует, какое положение человек занимает в миру. Сколько тебе лет?» «Мне пошел 21-й год». «Бенедикамус домине», — пробормотал он, хотя я никак не мог понять, к чему относится это замечание. «Ты обвиняешься, Агустина Дангвессола, в святотатстве и осквернении святыни. Что ты можешь сказать по этому поводу? Признаешь ли ты себя виновным?» «Я тем более не могу этого сделать, что мне неизвестно, в чем именно меня обвиняют. Я не знаю за собой такого греха, не имею ни малейшего...» «Тебе об этом сообщат», — перебил он меня, призывая к молчанию жестом своей пухлой руки и, тяжело переваливаясь, чтобы повернуться к одному из секретарей. «Прочитай ему обвинение», — приказал он ему. Из глубины глухого капюшона раздался резкий пронзительный голос. «Святой инквизиции стало известно, что Агастино Дангвисола на протяжении 6 месяцев зимы 1544 года от Рождества Христа, Господа Бога нашего, и весны 1545 года от Рождества Христа, Господа Бога нашего, занимался мошенническими и богопротивными деяниями, фабрикуя корысти ради поддельные святыни, кое затем и использовал в своих низменных и гнусных целях. Ему вменяется в вину, что статуи святого Себастьяна, находившуюся в уединенном убежище на Монте-Орсаро, он объявил чудодейственной, имеющей силу исцелять хвори и недуги, каковая статуя имела невиданные свойства. Всякий год на Страстную неделю раны ее кровоточили, каково ее обстоятельство явилось причиной того, что толпы паломников являлись к этой ложной кощунственной святыне, оставляя обильные подаяния, кое вышеназванный Агустино Дангвисола присваивал в своих собственных корыстных целях. Далее нам стало известно, что в конце концов он бежал из этих мест, опасаясь разоблачения, а после его побега в том месте была оставлена сломанная статуя, и внутри ее дьявольский механизм, с помощью коего и осуществлялось это чудовищное святотатство. Все время, пока продолжалось это чтение, заплывшие непроницаемые глазки инквизитора были устремлены на меня. Когда пронзительный голос чтеца смолк, он провел рукой по жирным складкам подбородка. — Итак, ты слышал, — сказал он. — Да, я выслушал много лжи, — ответил я. Никогда еще события не излагались таким бессовестно извращенным образом. Глаза бусинки совсем исчезли, спрятавшись в складках жира, и тем не менее я знал, что они продолжают меня изучать. Через некоторое время они снова появились. — Значит, ты отрицаешь, что в статуе было спрятано это мерзкое кощунственное устройство? — Нет, не отрицаю, — ответил я. — Запиши его слова, — живо приказал он секретарю. — Он в этом признается. И затем, обращаясь ко мне, — ты отрицаешь, что находился в хижине отшельника в названный период времени? — Нет, не отрицаю. — Запиши его слова, — снова велел он секретарю. — Что еще остается? — спросил он меня. Остается то, что я ничего не знал об этом мошенничестве. Обманщиком был лжемонах, который жил там до меня и при смерти которого я присутствовал. Я занял его место, безоговорочно веря в чудотворную сущность статуи святого Себастьяна. Когда же мне рассказали, что все это обман, я просто не мог поверить, что кто-то посмел решиться на такое чудовищное святотатство. В конце концов, когда статуя была сломана, и я воочию убедился в святотатственном замысле обманщика, я с ужасом и отвращением тут же покинул это прибежище сатаны. На широком лице инквизитора не отразилось никакого чувства. «Это естественный способ оправдания», — медленно проговорил он. «Однако он не объясняет, как и почему были присвоены деньги». «Я не присваивал никаких денег», — гневно вскричал я. «Это самое грязное обвинение из всех». «Ты отрицаешь, что паломники делали известные приношения?» «Конечно, приношения делались. Однако я понятия не имею, в каких размерах. У дверей моей хижины стоял сосуд из обожженной глины, в который верующие опускали свои приношения. Мой предшественник имел обыкновение раздавать часть этих денег среди бедных в качестве милостыни. Другую часть, как говорили, он копил, чтобы истратить их на постройку моста через Баньянцу. Это бурный поток, и мост через нее был необходим». «Ну же», — подсказывал он. — Значит, когда ты сбежал оттуда, ты прихватил с собой эти собранные деньги? — Я этого не делал, — отвечал я. — У меня не было даже такой мысли. Уезжая, я не взял с собой ничего, только ту одежду, которая была на мне, когда я там находился. Последовала короткая пауза. — Святая инквизиция располагает другими сведениями. — Какими же сведениями? — вскричал я, перебивая его. — Кто меня обвиняет? «Покажите моего обвинителя, я хочу с ним встретиться лицом к лицу!» Он медленно покачал своей огромной головой с нелепым венчиком грязных волос, окружающих танзуру, этот символ тернового венца. «Тебе, разумеется, должно быть известно, что в святой инквизиции это не принято. В своей великой мудрости наш трибунал считает, что, открывая имя доносчика, мы подвергаем его опасности преследования, и это может привести к тому, что иссякнет источник полезных сведений, которыми мы пользуемся. Следовательно, твоя просьба не может быть удовлетворена. Она тщетна, столь же тщетна, как и попытки оправдаться, которые ты предпринимаешь. Все это сплошная ложь, направленная на то, чтобы помешать свершится правосудию. «Ложь, господин монах!» — вскричал я с такой яростью, что один из стражей положил руку мне на плечо. Глаза бусинки исчезли, а потом снова появились, в то время как он внимательно и равнодушно рассматривал меня. «Твой грех, Агустино дон Гвисоло, это самый гнусный грех, который только может изобрести и осуществить сатанинская жадность. Больше, чем любой другой грех, он закрывает дверь милосердию. Такое же преступление, какое совершил в свое время Симон Мак, И искупить его можно, только пройдя через врата смерти. Ты вернешься в свою камеру, и когда дверь за тобой затворится, она затворится навсегда, до конца твоей жизни, и ты никогда уже не увидишь ни единого человека. Голод и жажда будут твоими палачами, медленно и неуклонно они лишат тебя жизни, которой ты не сумел как следует распорядиться. Ты останешься в этой камере без света, пищи и воды, пока не умрешь. Именно такое наказание несет тот, кто совершил подобное преступление. Я не мог этому поверить. Я стоял перед ним все то время, пока он произносил эти лишенные всякого чувства слова. Наступила недолгая пауза, и снова он сделал этот широкий жест, поглаживая свой рот и обширный подбородок. Затем он продолжил. Это то, что касается тела. Но остается еще и душа. В своем бесконечном милосердии святая инквизиция желает, чтобы искупление греха наступило еще в этой жизни, дабы спасти тебя от пламени вечного ада. Поэтому святая инквизиция призывает тебя очистить свою душу, признавшись в своем грехе и раскаявшись в содеянии оного, прежде чем ты отойдешь в новый мир. Покайся, сын мой, спаси свою душу. Покаяться, повторил я, покаяться в том, чего я не совершил, признать правдой ложь. Я изложил тебе истинную, правдивую историю того, что произошло на самом деле. Говорю тебе, нет во всем свете человека менее способного на святотатство, чем я. По своей натуре, по своему воспитанию я набожный и благочестивый человек. Кто-то возвел на меня напраслину, чтобы мне навредить. Вынося мне приговор, вы осуждаете невинного человека. Да будет так. Не могу сказать, чтобы мир казался мне настолько привлекательным, чтобы я не мог расстаться с ним без особых сожалений. Моя смерть будет на вашей совести. На совести этого несправедливого, чудовищного трибунала. Но избавьте себя, по крайней мере, от еще большего преступления, требуя, чтобы я признал эти клеветнические обвинения. Крошечные глазки устремили на меня долгий непроницаемый взгляд. Наконец доминиканец заговорил медленно и торжественно, и в голосе его звучало почти что сожаление. «Милосердные законы этого трибунала предоставляют тебе 24 часа на размышление. Я не буду молиться, сын мой, чтобы божественное провидение смягчило сердце, ожесточенное грехом, склонило бы тебя к раскаянию, к полному и свободному признанию своих преступлений. В противном случае наш долг нам ясен, и у нас есть способы добиться от человека признания. Подумай об этом, сын мой, избавь себя от ненужного страдания, уведите его». Я ничего ему не ответил и молча позволил фамильярам увести себя теми же самыми мрачными, холодными коридорами назад в камеру, в которой мне суждено было умереть. Но прежде чем это свершится, мне предстояло претерпеть страшные муки, пытки более мучительные, чем голод и жажда, в том случае, если я не соглашусь купить себе избавление, признавшись в возводимой на меня клевете. Меня приводила в ужас эта безумная затея спасти мою душу, осуществляемая тем самым способом, который служил верной ее погибели. Стремясь избавить меня от одного святотатства, меня беззастенчиво ввергали в другое. Наверное, я в конце концов решился бы по истечении этих 24 часов на это. Благодарю Бога за то, что это испытание меня миновало. Ибо через 3 часа после моего возвращения в эту камеру снова явился мой тюремщик, положив конец моему мрачному унынию. На этот раз его сопровождали не только фамильяры, но и сам инквизитор. Он вкатился в сумрак этой темницы, в которую никогда не заглядывал солнечный свет, держа в руке пергамент, скрепленный огромной печатью, и знаком подозвал меня к себе. «Ты можешь убедиться в том, — сказал он, — что пути Господни поистине неисповедимы. И что правда, в конце концов, торжествует. Твоя невиновность установлена, поскольку сам Святой Отец нашел нужным вмешаться и спасти тебя. Вот твое освобождение. Ты волен выйти отсюда и направиться, куда тебе заблагорассудится. Эта булла относится к тебе. И он протянул мне пергамент. Мой ум метался в поисках объяснения, так же, как человек мечется в густом тумане, пытаясь найти дорогу, спотыкаясь и останавливаясь на каждом шагу. Я взял пергамент и долго смотрел на него, удостоверившись в его подлинности и в то же время недоумевая, каким образом папа оказался замешанным в этом деле, я сложил документ и засунул его себе за пояс. Затем инквизитор махнул своей огромной рукой, указывая вниз. «Иди», и добавил, его рука казалась поднята специально для благословения. «Да пребудет с тобой мир Господень». «И твоей душе тоже», — машинально ответил я, повернувшись прочь из этого ужасного места, вслед за фамильярами, которые шли впереди, указывая мне путь.